Нечаева просится в туалет. Ее подташнивает. «Что-нибудь не то съела?» — объясняет реалистка классной даме. Но Таня не сочувствует ей. «Обратитесь к гинекологу», — советует она. Госпожа Нечаева сначала от удивления открывает рот, а потом зло проговаривает. «Ты ведьма, чистая ведьма, до всего докапывается». Тем не менее, в классе устанавливается порядок. Реалистки боятся ведьмы и ведут себя в рамках приличия. Таня, довольная девочками, радушно улыбается им. «Вроде и не ведьма», — шепчет Насеткина Орловой, но не решается снова сесть с подругой за одну парту. Наступают каникулы. В своем рассказе мы забежали на год вперед. В Киеве Таня была прошлым летом, в 1908 году. Пришло приглашение от тети Сони навестить ее в Киеве. Не имея своих детей, она очень любила племянницу, просила брата: «Отпусти ко мне Таню». Отец спросил у дочери: «Хочешь поехать?» «Хочу», — уверенно сказала Таня. И вот первый раз в жизни она отправилась в самостоятельное путешествие с двумя пересадками в Тамбове и Воронеже. Николай Николаевич, конечно, волновался, но, подумав, сказал дочери: «Ты уже взрослая, можешь ехать». Глава вторая. Саратов-Киев. Саратов-Киев. Лето 1908 года. Каникулы. Таня впервые ехала в другой город одна. И ей хотелось выглядеть в глазах окружающих взрослой девушкой, для которой это путешествие обычно и нисколько не страшит ее. Она вспомнила рассказ одного из подчиненных отцу податных инспекторов о том, как он перевозил по железной дороге большую сумму денег. Уложил их в обычный холщовый мешок, в вагоне поезда закинул его на верхнюю полку и сделал вид, что забыл о нем, что этот мешок не представляет для него никакой ценности. И все попутчики так посчитали, и хотя среди них были люди внешне не очень надежные и, возможно, нечистые на руку, они тоже забыли об этом мешке. Только устраиваясь спать, инспектор достал мешок, помял его как подушку и положил под голову. Приблизительно так же поступила со своим чемоданчиком Таня. Она небрежно задвинула его под лавку, сделав вид, что нисколько не дорожит им, словно он набит не дорогими вещами, а соломой. При пересадке для его переноса она наняла носильщика, гордо вышагивала впереди него с уверенностью, что носильщик не улизнет с вещами. У кондуктора она запросила чаю со сливками. «Чай слишком жидкий», — строго заметила она ему. И он принес ей другой стакан, где сливок было достаточно. Вела она себя смело, охотно вступала в разговоры, говорила твердым голосом, но давалось это все ей с трудом, и иногда сердце замирало от страха. Больше всего девушка страшила, что ее не встретит на вокзале муж тети Сони, перепутает вагон или опоздает. Но дядя Витя оказался на редкость пунктуальным человеком, и когда Таня выходила из вагона, перехватил из ее рук багаж. Они наняли извозчика и поехали на Большую Житомирскую. Тетя Соня была несказанно рада приезду племянницы. Приготовила праздничный обед, расспрашивала о делах Николая Николаевича и Евгении Викторовны, интересовалась здоровьем их детей. Таня еле успевала отвечать на вопросы. В разгар беседы в комнату вошел юноша, внешне ничем не приметный. Поздоровался с гостей. «Познакомься, Танечка, это Миша. Мы с его мамой, Варварой Михайловной, занимались